Алену Свирельникову знаешь? В нашей группе учится. Только я давно ее не видела. Скоро увидишь. Тебя как зовут? Света. Вот что, Света. Хочешь еще заработать? Аск. Тогда будешь мне звонить каждую неделю и рассказывать, как Алена ходит на занятия. Он достал из позолоченного футлярчика визитку и отдал девушке. Ага, стучат на однокурсницу, по телефону. Не стучать, а информировать для ее же пользы. В конце месяца $200. Договорились? Вау, президент ЗАО! Воскликнула девушка, рассматривая карточку. Договорились, а можно каждую неделю по 50? Можно, улыбнулся Свирельников. Светка повернулась к нему спиной и, превозмогая неудобные штаны, побежала к друзьям, помахивая над головой зеленой бумажкой. Те восторженно заорали, благословляя за внезапную дачу своих студенческих богов. Через неделю Светка приехала к нему на беговую и прыгнула в постель. Нет, не в переносном, а в самом прямом смысле. Сначала она, получив обещанные деньги и выпив мартини, с восторгом наблюдала, как носятся под окнами конные упряжки. Затем объявила, что тоже вполне могла бы стать жокеем. Когда же Михаил Дмитриевич объяснил, что эта работа требует очень серьезной спортивной подготовки, Светка засмеялась, выбежала на середину комнаты, мгновенно выскочила из своего бесформенного джинсового кокона, сняла майку и осталась в одних трусиках. У Свирельникова перехватило дыхание, а в висках застучали дурацкие слова «Топ-лес, топ-лес, топ-топ и в лес». Без одежды студентка выглядела не просто стройной и спортивной, как многие в ее возрасте. Нет, легкое, почти мальчишеское тело было осиянно той редкостной, неизъяснимой, зовущей женственностью, которая превращает мужчин в готовых на все идиотов. Светка и сама, кажется, еще не понимала своего телесного дара, относясь к нему и распоряжаясь им с простодушной тинейджерской расточительностью. Она лихо села на шпагат, затем изящно перекувыркнулась, а потом, совершив головокружительное сальто, приземлилась на широкую кровать. Отдышавшись, спросила: «Ну и как?» «Потрясающе! Мне одеться? Или вы разденетесь?» Ночью он проснулся и долго смотрел на белевшее в темноте тихое Светкино лицо. Михаил Дмитриевич уже догадался, что перед ним, надурачившись, нахохотавшись, налюбившись, лежит не случайная одноразовая девчонка, а его, Свирельникова, сначальная жизнь. Он это понял, потому что впервые за много-много лет его плоть, усталая от слагательных движений страсти, наполнилась не самодовольным покоем и даже не блудливой мужской гордостью, а некой давно забытой, болезненно неудовлетворенной нежностью. Насытившееся тело не передало свое умиротворение душе, которая продолжала мучиться непрекаянным вожделением так, словно обретенная плотью бурная взаимность к ней, к душе, не имеет никакого отношения. И он понял, что так теперь будет всегда. «У тебя как сегодня настроение?» — спросила Светка, ставя перед ним чашку с чаем. «Не очень», — сознался он. «Ну, тогда скажу, до кучи». «Что такое?» «У меня для тебя два месседжа». «Один хороший, другой плохой, как в анекдоте?» «Один точно плохой, второй как посмотреть». «Говори», — потребовал он, почувствовав болезненную слабость в сердце. «Аленку снова отчислили, за прогулы. Я приказ на доске видела». С ехидным состраданием наябедничала Светка. «Вот мерзавка! Она же обещала!» Девушка скорчила трогательную гримаску и ласково погладила Михаила Дмитриевича по голове, выражая полную солидарность его отцовскому горю. И намекая на то, что если с дочерью ему не повезло, то с ней, Светкой, совсем даже наоборот. «Ладно, разберемся. Говори вторую новость». «Давай, папочка, деньги. Апорт буду делать».